Я сравнил мой достойный, сожаления, вид с видом моего друга Понта, красовавшегося в своей ловко сшитой, блестящей, красиво завитой шубе,